Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Путники снова в свою колесницу, блестящую ставши, быстро на ней со двора через портик помчались звонкий, часто коней погоняя, и кони скакали охотно. Скоро достигли они до великого Пилоса града. Сын Одиссеев сказал Песистрату, к нему обратяся: «Можешь ли, Несторов сын, обещание мне дать, что исполнишь просьбу мою? Мы гостями друг другу считаемся с давних лет по наследству любви от отцов. Мы ровесники. Этот путь, совершенный вдвоем, неразрывнее дружбой связал нас. Друг, не минуй моего корабля, но позволь мне остаться там, чтобы отец твой меня в изъявлении любви не принудил в доме промедлить своем. Возвратиться безмерно спешу я». Так он сказал. Песистрат колебался рассудком и сердцем, думая, как бы свое обещание исполнить. Обдумав все, напоследок уверился он, что удобнее будет звонкокопытных коней обратить к кораблю и к морскому брегу. Вступя на корабль, положил на корме он подарки — золото, платье и все, чем Атрид одарил Телемаха. После, его понуждая, он бросил крылатое слово: «Медлить не должно, все люди твои собрались, уезжайте прежде, пока, возвратяся домой, не успел обо всем я старцу-отцу рассказать. Убежден я рассудком и сердцем, знаю упрямство его, что тебя он не пустит, что сам он вслед за тобой с приглашением сюда прибежит и отсюда верно один не воротится, так он упорствовать будет». Кончив, бичом он погнал долгогривых коней и помчался в город пилийцев, и славного города скоро достигнул.